Глава 22. Бриана. Что-то в последнее время я стала испытывать слишком много эмоций. Так никакие капли не выдержат. Вот и сейчас, застыв в мужских объятиях, я дрожала от рези в глазах страха, что нас поймали, и в то же время от близости Хантера. Просто бесконечный, невероятный калейдоскоп самых разных эмоций, которые обрушились словно огненный вихрь. Так недолго и с ума сойти. «Ты как?» — едва слышно спросил он, осторожно коснувшись прядки у моего лица. Я лишь промычала в ответ что-то невразумительное. «Как же больно. Глаза как будто песка насыпали, изверг. Специально это сделал». «Слушай меня внимательно, Бри», — продолжал быстро шептать Хантер. «Ты молчишь и только киваешь. Соглашаешься со всем, что я говорю, поняла?» «Что? Что? Что он задумал?» «Хантер», — попробовала возразить я, а сердце тревожно сжалось от предчувствия беды. А вот резь в глазах начала затихать на удивление быстро. Наверняка от волнения и страха за дракона, еще бы. Ведь в оранжерее профессора Плюма нас застукал Райт. Приблизившись, он ледяным тоном приказал: «Убери от нее руки!» Вот только этого не хватало. «Хантер, послушай...» Едва не уронив пальто, которое продолжало висеть на руке, я вслепую попыталась схватить его за руку. Но дракон уже отстранился, медленно развернулся и встал ровно между мной и Райдом, явно стараясь защитить. «Глупый, это я могу защитить себя от него, а не наоборот». «Приветствую, Аферроу», — усмехнулся Хантер. Я не видела, по голосу поняла и очень ярко представила себе его улыбку. Короткая передышка пошла мне на пользу. Боль почти отпустила. Осталось легкое жжение, но и оно скоро исчезнет. Я уже даже сумела слегка приоткрыть веки. Щелка получилась совсем узкой, да и сквозь слезы рассмотреть что-то было сложно, но уже прогресс. «Отойди от нее», — тем же тоном повторил Райт. «Послушай, Аферро, Бри не виноват, она тут совершенно ни при чем. Это я ее заставил. Мне нужно было взломать оранжерею профессора Плюма. А она — самый талантливый артефактор Академии. Я ее вынудил. Заставил с помощью шантажа». «Совсем с ума сошел? Это что за новости?» «Надо же, как ты ее защищаешь!» — протянул Василиск. «Я не защищаю и не оправдываю. А говорю как есть. Отпусти девчонку, и мы с тобой поговорим. Наедине, и все решим». Вытерев слезы ребром ладони, я с трудом, но смогла открыть глаза и тут же поспешила вклиниться. «Нет, это неправда». «Правда», — с нажимом прорычал Хантер. «Она просто влюбилась в меня. Вот и защищает». Я даже задохнулась от возмущения. При этом отчаянно покраснела, как последняя дурочка. Оставалось надеяться, что никто этого не заметит. «Так ты ее шантажировал или она влюбилась?» — ядовито уточнил Райт. «Ты уж определись, а то нестыковка получается, Кейфер». Поглощенная разбушевавшимися эмоциями, я не сразу отреагировала на обращение, которое отличалось от принятого. «Кейфер?» Фамилия показалась знакомой. Вроде бы я ее где-то слышала, но никак не получалось вспомнить, где. Может, это и не важно. По всей видимости, Райт оговорился. Корф и Кейфер были созвучны и происходили от близких по смыслу слов с древнего языка светочей, переводившихся как «огненный огонек» и тому подобное. «Я сказал, давай поговорим наедине, Аферро», — процедил Хантер. «Отпусти Бриану». «Не могу», — отозвался Райт, поочередно рассматривая нас обоих. «Через сутки после прибытия мы вышли на след похитителей. На то, чтобы поймать их и установить заказчика похищения, ушло еще меньше времени. Вот только ценного груза при них не обнаружилось». Притворяться и делать вид, будто мы не знаем, о чем он говорит, было глупо и бессмысленно. Нас выследили и поймали на месте преступления. С этим стоило только смириться и начать активно сотрудничать. «Молчите», — хмыкнул Райт и впился в меня нечитаемым взглядом с жутким вертикальным зрачком. «Бри, ты хоть понимаешь, какой опасности себя подвергла?» «Никакой опасности не было», — вмешался Хантер, вновь пытаясь выгородить меня. «С тобой, Кейфер, я разберусь позже». «Но он прав», — произнесла я. «Опасности не было, мы просто...» «Просто нашли королевского писца и привязали к себе», — перебил Василиск. «Я его нашла, это полностью моя вина. Он провалился в колодец, а я уговорила Хантера его достать. А благодарность — вот. Бросив несчастное пальто на пол, я сдрала рукав пиджака и продемонстрировала печать на запястье, которая сейчас особенно ярко выступала на коже. Очевидно, Хантер показывать свое не собирался, только сильнее поджал губы и застыл. Но мы этого не хотели. «И поэтому решили избавиться от привязки самостоятельно. Небось, и Алифа сюда втянули». «Ее не трогай», — заявил дракон. «Алифа неприкосновенна, и тебе это хорошо известно». «Не трогаю, но то, какой уровень защиты она построила вокруг своей избушки, потрясает. Снежинка не залетит, песец не выскочит. Только проблема в том, что ритуал отвязки очень древний. Ингредиенты для него редкие, и вы отправились грабить оранжерею профессора». Извительно усмехнулся Райт, скрестив руки на груди. «У нас не было другого выхода», — сказала я, чувствуя себя еще более глупой, чем раньше. «На нас устроили ловушку, а мы этого даже не поняли. Повели себя предсказуемо, потому и попались». «Был, Бриана, ты могла бы рассказать все мне». «Ты воспользовался бы шансом и отправил меня домой». «Именно так я и поступлю, когда сниму с тебя эту харговую печать», — рявкнул Василиск. «Ты хоть понимаешь, что произошло бы, если бы король вызвал не нас, если бы на моем месте оказался кто-то другой? Думаешь, он стал бы разводить с вами беседы?» «У нас все обязательно бы получилось», — упрямо проговорила я. «Оба живо за мной», — велел Райт, разворачиваясь. «И нам ничего не оставалось, как подчиниться». Хантер поднял пальто и вручил мне, после чего крепко взял за руку и переплел наши пальцы, шепнув. «Все будет хорошо, обещаю. Я не позволю Аферу увести тебя из Уатерхолла». Не знаю почему, но я ему поверила. Вот только когда мы вышли на улицу и двинулись по тропинке, продолжая держаться за руки, я внезапно вспомнила, где и при каких обстоятельствах слышала фамилию Кейфор. Рубиновый остров — один из пиковых островов, которые населяли драконы. И фамилию Кейфор носили представители рубиновой королевской семьи. От неожиданности я потеряла равновесие и едва не поскользнулась на ровном месте. К счастью, Хантер успел вовремя развернуться и поймать меня. «Ты в порядке?» — спросил он, придерживая меня за талию и слегка прижимая к себе. «Да», — пробормотала я. «Великие светочи, Кейфор. Неудивительно, что они с Райдом знали друг друга. Василиск не единожды посещал пиковые острова». По всему выходило, что Хантер — сын повелителя Рубинового острова. Его незаконно рожденный сын, если быть точнее. Теперь стало понятно, почему он скрывал правду о себе. «Не отставайте», — поторопил нас шагавший впереди Райт. Наши объятия ему явно не понравились, но он комментировать их не стал. А нам оставалось лишь послушно ускорить шаг. Все равно сбегать и скрываться никто не собирался. Все понимали, что это глупая и совершенно бессмысленная затея, которая лишь усугубит наше без того весьма незавидное положение. Я бросила осторожный взгляд на рыжеволосого дракона, размышляя над тем, что узнала. А у нас оказалось намного больше общего, чем можно было предположить. Оба скрывали свое прошлое и родственные связи, оба боялись довериться кому-либо, оба оказались на пути королевского песца. «Поздравляю, Бриана, ты, судя по всему, влюбилась в принца драконов. Бабуля с матушкой будут в восторге», — обреченно подумала я. Когда Райт повернул на узкую тропинку, прямо противоположную той, что вела к выходу за территорию Академии, я напряглась. А когда он зашагал прямо к ректорской башне, я поняла, все, это конец. Душеспасительных бесед с дальнейшим помилованием не будет. Нас сейчас просто приведут к ректору, зачитают список прегрешений и с позором выгонят из Академии. «Что бы ни случилось, не лезь», — продолжая удерживать меня за талию, тихо произнес Хантер. «Вали все на меня поняла. Я выкручусь, ректор не станет меня исключать». «Ну, конечно, кто захочет ссориться с королем Рубинового острова?» «Так нельзя», — шепнула я. «Бри, пожалуйста, не спорь». «Я смогу договориться с Райдом». «Знаю, как ты с ним договоришься». С горечью ответил он. «Хочешь продать себя ради нашего спасения?» «Продать?» — возмутилась я, не сразу поняв, что он имел в виду. «А потом как? Поняла?» «Ну, конечно. Он ведь считал, будто мы с Райдом жених и невеста. Следовало сразу сказать правду, но я не смогла. И сейчас не смогу. Как же я устала от этой лжи?» Но другого выхода я не видела. У башни ректора никого не оказалось. «Странно, а где же остальные Василиски? Почему их до сих пор нет? Может, вместе с ректором ждут внутри?» Райт завел нас в башню, быстро пересек коридор и легко, одним прикосновением руки открыл кабинет ректора, первым шагая внутрь. «Помнишь, что я сказал?» — велел Хантер, пропуская меня вперед. Я кивнула и шагнула в кабинет. Вот только ректора там не обнаружила. Зато Райт совершенно спокойно усаживался за широкий темный стол, словно за свой собственный. «А где?» — вырвалось у меня после небольшой паузы. «Наверное, у себя дома. Нам ведь не нужны лишние свидетели нашего разговора. Не так ли?» Откидываясь на спинку массивного кресла, мягко спросил он. «Ну что же вы стоите? Присаживайтесь». Мы с Хантером приглянулись и заняли места напротив Райда. Других василисков из группы здесь, кстати, тоже не было. Либо он не стал никому ничего сообщать, решив сохранить наш секрет, либо просто отослал их, чтобы пообщаться без свидетелей. «А теперь рассказывайте все. Подробно и честно», — велел Райт. Глубокий вздох и... «Это я виноват». «Это я виновата». Синхронно выпалили мы с Хантером и недовольно уставились друг на друга. «Я же сказал», — читалось в его взгляде. «Ты не понимаешь», — отвечал мой. «И неизвестно, чем бы наши гляделки закончились, если бы не раздалось выразительное покашливание». Вздрогнув, мы вновь проявили чудеса взаимопонимания и одновременно повернулись к Василиску. Тот задумчиво потирал подбородок и смотрел так, что я невольно смутилась. Райт всегда умел видеть то, что скрыто от остальных, и делать выводы. Я примерно представляла, что он там себе напридумывал. И осознавала, что если начну оправдываться, будет только хуже. «Брианна, я слушаю», — поторопил он, первый давая слово мне. «Ну и прекрасно». Хантер явно намеревался возразить, но я упрямо мотнула головой и быстро начала рассказывать про ночную прогулку, о причинах и аптекаре, понятное дело, умолчала. Случайную встречу, поход окольной тропой, странного зверя, которого мы вытащили сообща, и о том, что случилось дальше. Так плавно я подошла к рассказу о ведьме. И вот тут-то появилась проблема. Выдавать Алифу я не хотела. Неприкосновенность — штука хорошая, но ненадежная. «А где сейчас писец?» Нетерпеливо спросил Райт, прерывая затянувшуюся паузу. «В надежном месте», — мешался дракон. «О, ведьма!» — тут же догадался Василиск. «Хочешь подать официальное прошение об обыске Аферо?» Хантер слегка подался вперед, а на его губах заиграла кривая ухмылка. Ситуация постепенно накалялась. «Хочу вам помочь, и давно бы помог, если бы кое-кто признался раньше». Выпад был явно в мою сторону, и я не стала молчать. «И тебе прекрасно известно, почему я это не сделала». «Да, радуйся, что я еще не сообщила о происходящем семье», — ледяным тоном отбрил Райт. «А ведь он мог, и тогда я боялась представить, что случится, когда станет известно отцу. Он и побег-то мне не простил, а уж такое преступление». «Ты этого не сделаешь», — прошептала я едва слышно. «Интересно, почему это?» «Потому». Я пыталась найти доводы и не могла. Точнее, доводы имелись, но я не могла их озвучить, потому что тогда я выдала бы себя. Оставался только один вариант. И мне пришлось его использовать. Зажмурившись на мгновение, я глубоко вдохнула и выпалила. «Если ты еще хоть чуть-чуть меня любишь, то не выдашь семье и позволишь остаться в академии». Сидящий рядом Хантер шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы и сжал кулаки так, что хрустнули кости. Как будто сказанное причинило ему боль. «Некрасиво пользоваться моими чувствами для достижения своих целей», — усмехнулся Райт, закидывая ногу на ногу. «Некрасиво пользоваться своим положением, чтобы принудить девушку к отношениям», — процедил дракон. «Отношения?» — переспросил Райт и перевел на меня искрящийся любопытством взгляд. «Хантер слышал о нашей свадьбе», — выразительно посмотрев на него, подсказала я. Недоумение в глазах Райда сменилось ехидной усмешкой. «Ах, ты об этом!» — хмыкнул он и вновь потер гладкий подбородок. «Понятно. Итак, что же мне с вами делать?» «Со мной. Брианна не виновата», — упрямо повторил Корф. «Метку с вас обоих снимать надо, поэтому и отвечать будете вместе. Ладно, раз травы вы все собрали, то должны были прочитать и про обряд». «Прочитали», — кивнул я. «Тогда сейчас расходимся по комнатам. И встречаемся завтра утром, отправимся в ваше секретное место». «Зачем?» «Снимать привязку, разумеется. Я не могу оставить свою невесту в столь незавидном положении», — оскалился Райт, специально провоцируя Хантера. так что придется помочь вам и вернуть песца его законному владельцу». «А кто был заказчиком похищения?» — неожиданно спросил дракон. «Один из советников хотел привязать песца к своему сыну и устроить переворот». «Ничего нового», — отмахнулся Райт. «Кейфор, ты можешь быть свободен, а мне надо поговорить с Брианной наедине и без подслушивающих устройств». «Я не уйду». «Хантер, пожалуйста», — тут же взмолилась я, пока они не начали очередной спор. «Нам действительно надо поговорить». «Бри». Дракон судорожно вздохнул и уставился на меня тяжелым взглядом. «Ты уверена, что поступаешь правильно?» «Да». «Хорошо, тогда я подожду тебя снаружи», — поднимаясь, произнес он. «Я же сказал, ты можешь быть свободен», — вмешался Райт. «Не переживай, я смогу позаботиться о своей невесте и сам провожу ее до комнаты». «Прекрати», — мысленно рыкнула я. «Ты сама это начала». «Ах да, мы ведь забыли рассказать», — оскалился Хантер. «Нам с Бри нельзя расставаться». Улыбка на лице Райда слегка потускнела. «И что это значит?» «Метка», — с готовностью поделился Хантер. «Песец наградил нас удачей, но стоит нам отойти за сотню ярдов друг от друга, как на нас обрушивается неудача, поэтому мы должны быть рядом днем и ночью». «Да он издевается», — мысленно простонала я, с трудом удержавшись, чтобы не хлопнуть себя по лицу. «Прекрасно, просто прекрасно. Теперь мне точно конец». Райд будто окаменел, а потом медленно повернулся ко мне, пронзая своим нечеловеческим взглядом. «Я жду объяснений, Брианна». Лишь только Хантер покинул нас, весьма довольный напряжением, которое оставил после себя, и резко повернулась к Райду, но не успел даже слова сказать, как он быстро произнес. «Нацелилась на принца Рубинового острова». «Хантер — незаконнорожденный, и о том, что он принц, я узнала всего несколько минут назад, когда ты назвал его настоящую фамилию. Зачем-то принялась оправдываться я. Весь боевой настрой как-то быстро иссяк. Никто из нас не опасался, что дракон вновь оставил вместо себя какую-нибудь следилку-говорилку. Это было попросту невозможно. Наш ректор, помешанный на магической охране и неприкосновенности своих секретов, дошел до того, что здесь даже воздух пропитывала древняя магия». Только сумасшедший решился бы колдовать в кабинете, тем самым рискуя навлечь гнев властителя Академии Уатерхолл. «Хороший выбор, Бри», — откидываясь на спинку кресла, заметил Райт. «Ты говоришь совсем как бабушка», — поморщившись от досады, ответила я и вернулась на место. «Стоя этот разговор лучше не начинать». «Мудрая женщина не может сказать глупость». «Ничего между мной и Хантером Корфом нет. Мы просто заложники сложившихся обстоятельств, и все». «Правда? Тогда почему этот дракон пытался поджечь меня взглядом?» Усмехнулся он. «Ты просто никому не нравишься, Райт. Пора бы уже смириться». Но уколоть его не получилось. На мой выпад у Василиска нашелся свой. «А может, дело в банальной ревности?» «Прекрати», — поспешно произнесла я, прогоняя саму мысль об этом. «Ну а что? Кейфор пусть и незаконно рожденный, но признанный принц Рубинового острова. Такую кандидатуру даже отец примет». «Все еще не терпится выдать меня замуж?» — нахмурилась я. «Даже после того, как я сбежала, тем самым опозорила род и помешала твоей свадьбе?» «Ты забыла, в чем твоя обязанность, Брианна? Ты носитель древней крови, должна...» «Я этого не просила. И ты отлично знаешь, чего мне стоило эту самую кровь пробудить. Повторяю, Райт. Меня вычеркнули из рода, выгнали из семьи. И благословения и одобрения от вас с отцом я точно не жду. Спасибо за помощь, но я уже говорила, что домой не вернусь». «Решила остаться с драконом?» «Решила остаться в Уатерхолле. Я артефактор, лучшая на курсе», — процедила я. «Понимаю, для вас это пустой звук, но здесь, в Академии, у меня есть будущее, настоящее будущее, а не роль послушной жены и матери наследников с древней кровью». «А чем плоха эта роль?» «Тем, что она мне не подходит. Можешь это всем передать». «Может, ты решила податься в любовницы Кейфора?» Я вздрогнула и с силой сжала кулаки. «Хоть тебя это не касается, но я отвечу. Нет, не решила и не буду. Мы снимем привязку и разойдемся в разные стороны. Все вернется на круги своя. Как и предыдущие 2,5 года, он не будет замечать меня, а я буду игнорировать его». «Да неужели? А мне кажется, что Кейфор теперь от тебя не отстанет». Срочно требовалось сменить тему. Слишком она была опасна для моих расшатанных нервов. «Что вообще на тебя нашло?» Ничего лучше, чем броситься в атаку, я не придумала. Зачем ты себя так вел? Ты ведь специально провоцировал Хантера. Вот только не надо, Бри. Лениво усмехнулся Райт. Все произошедшее — это результат твоих поступков, не моих. Именно ты выдумала сказку о нашей свадьбе, отношениях. Я лишь подыграл. Не могла же я ему сказать правду. И ты прекрасно знаешь, почему. Потому что 2,5 года назад ты поступила крайне глупо, когда сбежала с моей свадьбы. А мне кажется, наоборот. Я поступила верно, парировала я. И каждый снова остался при своем мнении. Лучше объясни, что за ерунда с привязкой песца и несчастьем. Это правда? Спросил Райт, пытливо разглядывая меня. Да, все правда. Мы с Хантером действительно не можем отходить друг от друга дальше сотни ярдов. Но нас тут же обрушивается невезение. Очень сильное невезение. Ни днем, ни ночью. Медленно процитировал он дракона. И как же вы справляетесь? Сложно, вздохнула я. В женском общежитии оставаться было нельзя. Снять номер в гостинице тоже не получилось из-за вас. Пришлось пробираться в мужское. Ты спала с ним? Я уже ответила тебе на этот вопрос. Нет, и не буду. Я спала на его кровати, он на диване. И вообще. Здесь не долина Василисков. И ты мне не отец, чтобы устраивать допрос. Окончательно разозлилась я. Я твой брат. Старший Бриана. А я в ответ лишь горько усмехнулась. Имя Брианы Аферо навсегда стерто из родословной великой семьи. Меня нет и не будет. Есть Бриана Уайт. И никак иначе. И давай заканчивать этот разговор. Ни к чему хорошему он не приведет. Каждый из нас останется при своем мнении. Кроме того, Хантер ждет, подытожила я, поднимаясь. Как ты за него беспокоишься? Не преминул заметить Райт. Я оставила это без комментариев, не желая вновь ввязываться в перепалку. Просто пожала плечами и направилась к выходу. Хантер действительно ждал в коридоре. Стоял, прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди. Стоило мне выйти, как он тут же выпрямился и впился в меня янтарным взглядом. «Ты в порядке?» И так сразу стало на душе тепло и ясно. «Да, все хорошо». «Отправляемся в гостиницу, поселю вас в соседних номерах», заявил Райт, выходя следом. «А завтра займемся снятием привязки».